Горехвостка-чернушка. Финикурус орхрурус. От горехвостки и лысушки оба пола отличаются более темной окраской, рыжий тон не заходит с поясницы на спину. У самца европейского подвида грудь, бока, большая часть брюха черно-сизый, низ брюха беловатый, подхвостье охристое, на сложенном крыле заметно белесая продольная полоса. Населяет горы и предгорья с выходами скал и камней до высот 4000 метра над уровнем моря. На равнинах встречается почти исключительно в населенных пунктах. Распространена очень неравномерно, в европейской части России редка, но постепенно увеличивает численность. Гнездится в укрытиях под камнями в нишах и стенах каменных строений. Прилетает с начала апреля, отлетает до октября. Молодая отличается от взрослой самки пушистым оперением со следами светлых пятнышек. Позывки, как у садовой горехвостки, песня более простая и грубая, без характерного долгого свиста в начале, но со шкварчащими звуками, словно что-то жарят на сковороде.